В окне избы Федора Гунявого чуть-чуть мерещился свет сквозь какие-то тряпки, навешанные на окно. Куприян постучал. В избе кто-то зашевелился. Тень промелькнула в окне, и послышался стук открываемой двери. «Кто там?» — спросил из синей Гунявый. «Свой», — ответил Куприян. «Отворяй». «Сейчас». Запор взвизгнул, и дверь осела назад на неровных петлях. Куприяна обдала запахом прелой соломы, куриного помета и дыма. Куры зашевелились и захлопали где-то в темноте. Петух сонно и протяжно икнул. Куприян прошел в избу. Гунявый, почесывая грудь, посмотрел на небо, затворил дверь, пошел за ним, зевая и крестя рот. «Ах, Господи, Боже мой, что поздно!» Васька, спавший на лавке под кожухом, тревожно поднял всклокоченную голову, но, рассмотрев Куприяна, опять опустил ее на кожух. Куприян не спеша снял картуз, сапоги и сел на лавку. Гунявый тоже присел у икон. В одних пестрединых штанах, босой, в серой толстой рубахе с развязанным воротом, сквозь который виднелась темная волосатая грудь, он казался еще длиннее и тоще. Он почесал себе грудь и спину, кашлянул и понурился. Васька глядел из-под кожуха. В избе было темно, грязно и душно. На палатях и на полу под кожухами и рогожками спали дети Гунявого, на все лады посвистывая носами. Тараканы бегали по стенам, и тени их бегали за ними. За печкой однообразно свиристел сверчок, и слышно было, как ветер рвал мокрую солому с крыши. Куприян сидел молча. «Может, есть хочешь?» — спросил Гунявый. Куприян нехотя качнул головой. «Не». Гунявый почесал грудь корявыми пальцами, подумал и нахмурил свои нависшие брови. «Видел Матрёну-то?» — пытливо спросил Васька, приподняв голову. «Видел». «Что ж?» «Ничего», — неохотно ответил Куприян. «Что так?» — глухо сквозь усы спросил Гунявый. «Да что?» — Куприян махнул рукой. «Дело ее бабы-то плохое», — проговорил Гунявый и вздохнул, пожевав беззубым ртом. «Да уж, конечно, не мед», — отозвался Васька. Куприян промолчал. «Эх, Купря, бог-то видит», — пробормотал Гунявый. Куприян взглянул на него и потупился. «Я что ж?» Васька усмехнулся пренебрежительно. «Что он ее, силком, что ли, тащил? Сама шла!» Гунявый насупился. «Тоже чай калачом манить не пришлось! Сама знала, где сладко!» — засмеялся Васька. Гунявый вздохнул. «А все Купре грех. Потому баба что? Баба дура. А он того. Бабу в грех вел. Ему и грех-то». Куприян потупился еще больше. «Заладил грех», — презрительно отозвался Васька. «Знаем мы». «Вот и не знаешь. Лошадей краденых сбывать да конокрадов укрывать тоже чай грех». Гунявый помолчал. «То особь дело», — спокойно возразил он. «Лошадь — животное, а то баба». «Ну и баба тоже особь дело», — хихикнул Васька. «На то они и созданы, значит. У нас на фабрике что девчонка не поступит, уж я того. Я по этой части ходок». «Эх, заводская твоя душа пропащая!» С острой укоризной прогудел сквозь усы Гунявый и, повернувшись к Куприяну, сказал. «Ты бабу-то брось. Пошалил, сатану потешил. Сейчас брось. Забьет ведь Егор бабу-то». «Я что ж?» — с тоской нерешительно пробормотал Куприян. «По что ж смущаешь бабу?» — строго спросил Гунявый. «Да я испортил бабу, солдатку!» — Васька захихикал. «Такой уж ей предел положен, потому солдатка, солдатке сам Бог велел». «Бог?» — величаво и презрительно переспросил Гунявый. «Ты-то, заводский, Бога понимать можешь? Ну, чай и ты не больше моего смыслишь в Боге-то». «Я-то смыслю. А вы по что баб смущаете? Смутьяны прокляты!» Гунявый закашлялся и умолк. Потом он встал и, шаркая босыми ногами, полез на печь. Все утихло. Сверчок верещал по стенам, с тихим шелестом проворно бегали тараканы. Куприян долго сидел у стола, свесив голову и о чем-то думая. «Вась! А Вась!» — позвал он. Васька не отвечал. «Васька!» — громче позвал Куприян. «Чего?» — сонно отозвался Васька. «Я того!» — смущенно заговорил Куприян. «Говорят, господа, ежели муж, значит, альба жена...» Куприян путался, мучительно подыскивая выражение. «Ну, так могут, значит, развод, а там опять жениться на ком хошь». «Так то господа!» — отозвался Васька. «А у мужиков нельзя?» — спросил Куприян неуверенным голосом. «Оно, может, по закону и можно, только, сказывают, отчина денег много надо». «Кому?» — удивился Куприян. «Кому? Попам известно!» — усмехнулся Васька. «А много? Да уж тебя не найдется. Господа и тени все могут». «Значит, нельзя?» — упавшим голосом спросил Куприян. «Известно». С печи послышался хриплый голос Гунявого. «Еще чего захотел?» «А по закону ж можно». «Так то по закону», — возразил Васька, встряхнув головой. Куприян посидел еще, помолчал, потом тяжело вздохнул и стал укладываться на лавку. Тараканы бегали, Гунявый кряхтел на печи, сверчок верещал испуганно и однообразно. Воздух в избе становился все гуще и тяжелее от скученных в тесноте людей, животных и от мокрой одежды.